Глава 36. Полетят чьи-то головы. Ольга. Директор велел мне пройти с ней в ее кабинет. Она деловой походкой шагает впереди, а я не спеша иду по коридору и ловлю на себе сочувствующие взгляды коллег. «Ольга Алексеевна, у меня это в голове не укладывается!» — останавливается напротив меня преподаватель физики. «Кире Андреевне место в тюрьме!» «Тоже так считаю», — отвечаю я и обхожу ее. «Чуть позже поговорим, хорошо?» — кивая на директрису, которая остановилась у своего кабинета и ждет меня. Меня вызвали на ковер. «Удачи вам», — касается моего плеча. «Если что, я с вами». «Спасибо». Входим в приемную, где на нас округлившимися глазами смотрит секретарь. Директриса распахивает дверь в свой кабинет, цокает каблуками к столу, с тем же деловым видом садится в кресло и скрещивает на груди руки. «А я понимаю, что ситуация некрасивая. Но зачем приглашать телевидение и скидывать видео в общий чат? Разве этот вопрос как-то связан с нашей школой? В этом чате обсуждаются только рабочие вопросы, а вы...» «Это тоже рабочий вопрос», — перебиваю ее, и вижу, что ей это совершенно не нравится. Нервным движением поправляет очки, сжимает губы, обведенные красной помадой. Думаю, хочет напомнить мне о субординации, но сдерживает себя, потому что сейчас я нахожусь в более выигрышном положении, и у меня на руках компромат. Или вы по-прежнему считаете, что такие педагоги, как Кира Андреевна, могут работать с детьми? Она рассказала своей ученице о том, что она приемная, нанесла ребенку травму. И сделала это намеренно. Как вы это уже поняли? Может, еще раз посмотрим видео? Вопросительно выгибаю бровь. Там четко слышно, как Кира Андреевна говорит, что таким образом она отомстила мне за то, что я делю имущество с моим мужем. И прошу заметить, что это наше с мужем имущество, к которому Кира Андреевна не имеет никакого отношения. «Я все понимаю», — повышает голос. «Но мы могли бы решить этот вопрос без камер и этих компрометирующих видео». «Что я и пыталась сделать», — строго смотрю на нее. «Если забыли, то я напомню о том, как недавно стояла в этом кабинете и рассказывала о произошедшем. Вы потребовали доказательства. Я выполнила вашу просьбу. Вы на камеру сказали: если вина Киры Андреевны будет доказана, то вы ее уволите. Жду, когда вы выполните свое обещание. И да», — смотрю на нее свысока, — «ее заявление по собственному меня не устроит. Только увольнение по статье. Если этого не произойдет, то видео, как я уже сказала, прогремит на всю страну». «Ольга Алексеевна», — вздыхает, качая головой, — «я не отрицаю вину Киры Андреевны. То, что она сделала, выходит за все существующие границы. Стоило мне только сказать о том, что видео прогремит на всю страну, и она тут же заговорила со мной другим тоном. Но она же талантливый педагог. Войдите в ее положение». Прикладывает руку к груди. «Вы же понимаете, что это перечеркнет всю ее карьеру. Конечно же, я уволю ее, безусловно. Но давайте сделаем это. Сделаем так, как и я сказала», — отрезаю я. «Мне все равно, что будет с ее карьерой. Я буду добиваться, чтобы ее больше никогда не подпустили к детям». В кабинет влетает Кира. «Аня!» — запыхавшись, выкрикивает она. Таращится на меня испуганными глазами, затем снова устремляет взгляд на директрису. «Анна Рафаиловна, можете уделить мне пару минут?» — быстро дышит она. Смотрю на ее волосы, с одной стороны прямые, с другой кудрявые, и понимаю, что она так торопилась на работу, что даже не успела доделать укладку. «Проходите, Кира Андреевна», — пристально смотрю на нее, скрещиваю на груди руки, отхожу к окну и разворачиваюсь к ней с гордо поднятой головой. «Вы же пришли обсудить видео, не так ли?» «Ольга Алексеевна», — сдержанно выдает директриса, — «в этом кабинете я решаю, кому проходить сюда, а кому нет. Кира Андреевна, подождите в приемной». Строго смотрит на нее. «Мы сейчас закончим с Ольгой Алексеевной, и я вас приглашу». «Но там...» Кира испуганно косится на дверь приемной, которая ведет в коридор. «Я сказала, что приглашу», — гаркает директриса. Кира смотрит на нее так же, как тонущий смотрит на спасательный круг, до которого он не в силах добраться. Понимает, что она тонет, но ничего не может с этим поделать. Выходит в приемную, оставив дверь приоткрытой. «Я знаю, что вы в дружеских отношениях», — говорю директрисе. «И понимаю, что вы хотите ее спасти, но у вас ничего не выйдет. Я свое решение не изменю. Даю вам время до конца рабочего дня». «Слишком щедро», — раздается громкий мужской голос. В кабинет входит депутат. Я ему тоже скинула это видео, чтобы на всякий случай заручиться его поддержкой. Но я не думала, что он так быстро окажется здесь. «Готовьте приказ об увольнении прямо сейчас», — велит он директрисе. «В отношении вас и зауча, которая вместе с вами прикрывала преступную деятельность преподавателя, будет проведена тщательная проверка». Депутат поворачивается ко мне и заявляет. «Я лично направлю запрос в департамент образования и проконтролирую, чтобы их отстранили от должности». «Преступную деятельность?» Во все глаза смотрит на него директриса. «Статья 155 УК РФ. За разглашение тайны удочерения учителю географии грозит уголовная ответственность. Ольга Алексеевна», — снова смотрит он на меня, — «настоятельно рекомендую написать на нее заявление и предоставить суду все имеющиеся доказательства». «Так и поступлю», — решительно киваю я. Из приемной доносятся рыдания. Дверь все это время была приоткрыта, и Кира все слышала. Депутат выходит в приемную и, пристально глядя на нее, выпрямляется. «Таким педагогам не место в учебных заведениях». «Очень прошу вас», — пищит сквозь слезы Кира. «Я...» «Все правильно», — выкрикивает кто-то из коридора. В приемную входят мои коллеги, учитель музыки, биологии, обществознания и физики, которая, видимо, всех сюда и позвала. «Киру Андреевну нельзя допускать к детям. Мы пришли поддержать Ольгу Алексеевну». «Вместе с Ольгой Алексеевной хотим добиться справедливости», — говорят по очереди. «Моя дочь тоже учится в этой школе», — смотрит на депутата учитель биологии. «Я категорически против, чтобы Кира Андреевна продолжала вести у нее уроки. Кто знает, что взбредет в ее голову», — кивает на Киру. «Сейчас она шантажирует свою коллегу. А дальше что? Начнет шантажировать детей?» «Мы от вас такого никак не ожидали, Кира Андреевна», — разочарованно произносит учитель музыки. «Вы понимаете, что могли сломать детскую психику? Как можно было рассказывать Виктории такие вещи?» Кира смотрит на них сквозь слезы, прерывисто дышит. Вижу, как она вся дрожит. «Да, да...» Не может подобрать слов. «Да пошло оно все...» Резко срывается с места, расталкивает локтями коллег и выбегает из приемной. «Что и требовалось доказать», — разводит руками учитель физики. «Неадекватное поведение налицо». «Прошу всех вернуться в свои кабинеты», — хрипло изрекает директриса. «Кира Андреевна будет уволена по статье». Я возвращаюсь в свой кабинет, слушая слова поддержки от коллег. И мне так хорошо сейчас, как будто я только что одержала победу в неравном бою. Непередаваемые ощущения. Одна война выиграна. Ее отголоски еще долго будут звучать. Знаю, но мне все равно. Самое главное, что справедливость наконец-то восторжествовала. Сейчас я могу с головой окунуться в поиски сына. У меня сегодня еще 3 урока. Затем за мной заедет Слава вместе со следователем. И мы отправимся в Подольск.